Глава 5. Перед балом. Часть 2. Знаете такой взгляд, которым смотрят на червяка? Ну или на соринку в глазу? Что-то такое надоедливое, противное и никак не исчезающее само по себе. Он постоянно встречался в разных вариациях в новом мире, но, блин, ни у кого не был настолько отточен и совершенен, как у Ивана Романова. Я бы и на плесень смотрел с большим почтением, чем он на меня. «Мы не представлены», — выдал презрительно и замер, ожидая чего-то. Я не пошевелился, как и мои девчонки. Напряженная пауза затягивалась. В обширном зале повисла абсолютная тишина. По местному этикету первым представлялся младший по положению, и своим молчанием я выводил не сложившегося принца из себя. Еще бы, какая-то тля считает себя выше. Что я не знаю, кто он такой, в голову хлыщу второму даже не приходило. Он же, мать его, пуп земли. Ничего, ща будем его развязывать. Раз уж впрягся в конфликт за даму, рыцарь хренов, отыгрываем до конца. Раз тебе нечего сказать, вали. Девушка пускай остается, если хочешь. Ты правда не знаешь, кто я? Холодно процедил хлыщ второй. Сам ведь сказал, мы не представлены. Я показательно отвернулся, игнорируя шепотки за спиной. Пока мы молчали, успел просканить системным взглядом. Характеристики так себе, зато коэффициент 3. В будущем станет серьезным противником, а пока так, мелочь. «Великий князь Романов Иван», — четко отчеканил второй. «С кем имею честь?» «Кирилл Строганов. Вроде бы князь», — насмешливо поклонился. «Чего хотел-то?» «Я?» Все же получилось выбить почву у него из-под ног. Еще бы, я ведь не свалил в ужасе, заливаясь слезами вперемешку с извинениями. Ну да, ты же ко мне обратился. Я пришел за своей невестой. Ты мне мешаешь. И вообще не помню никаких Строгановых. Слава, дело наживное, запомнишь еще, философски заметил я. А невеста с тобой идти явно не хочет. Я ведь прав? Да, Юлия вернула себе потерявшуюся где-то храбрость и задрала нос. Я свободная женщина и останусь здесь. Она все же устроила сцену. Холодно проронила ее сестра, снежная королева. Позор рода. Не знаю, чем бы закончился наш весьма содержательный разговор, если бы не появилось новое действующее лицо. Высокий сидеющий мужчина с аккуратной бородой и небольшим хвостиком окинул нас оценивающим взглядом и безошибочно определил ситуацию. Николай Семенович Радзивилл. Глава рода. Ректор МДАМ. Человек. Возраст 43. Уровень 67. Характеристики скрыты. «Иван, пожалуйста, подожди нас в учительской». Романов стиснул зубы и молча поклонился. Когда хлыщ второй удалился, он повернулся к отвернувшимся друг от друга сестрам. «Юля, я широко ценю твою независимость, но ты не можешь обращаться за помощью к первому встречному. Подумай о последствиях». «Я все понимаю», — мрачно ответила девушка. И много раз говорила, что сама выберу себе мужа. Не здесь и не сейчас. Сейчас уходи. Спорить с главой рода Радзивиллов и по совместительству отцом Юля не решилась. Понурив голову, поплелась за старшей сестрой. Железный мужик же повернулся ко мне, взгляд его излучал легкое любопытство. Кирилл Строганов, полагаю. Наслышан, наслышан. Давно у нас не было столь талантливых студентов. «Меня зовут Николай Семенович, рад знакомству». «Взаимно?» — с уважением поклонился ему. «Правильно, мужик. На тупую традицию забил. С таким можно и не наглеть поначалу». «Спасибо, что заступился за мою дочь. В наше время рыцарей совсем не осталось». «Ну что вы, я лишь слегка помог. Уверен, она бы и сама прекрасно справилась». «Да, Юлька у меня боевая». Добродушная усмешка в бороду не могла скрыть крайне опасного хищника. «Хорошего вам вечера, князь». Когда он удалился, по залу вновь полились разговоры. Само собой, обсуждали Юлю с Иваном и немного меня. Я поспешно встал за колонну и махом осушил бокал с шампусиком. Весело, блин. Ситуация вроде бы разрешилась, но я не обманывался. С такими, как Романов, я точно не уживусь. Если здесь таких много, учеба обещает быть очень веселой. Естественно, и мои девчонки не остались в стороне, с наслаждением переживая прошедшую стычку. «Да, Кир, ты, конечно, очень смелый», — выпалила Воронцова. «Так разговаривать с самим Романовым?» «Да плевать мне, кто он такой. Сам нифига не добился, только и может, что за громкую фамилию прятаться». Я пожал плечами и презрительно хмыкнул. «Не скажи», — не согласилась со мной девушка с темно-фиолетовыми волосами. «Он выиграл 4 гонки в высшей лиге. Подряд». «А чего я его в залете тогда не встретил? Или существует лига еще выше той, где мы были в последний раз?» — поинтересовался уже у Вики. «Говорят, ему отец запретил. Мол, негоже правящему роду такими детскими развлечениями заниматься. И чтобы от рук не отбивался, решили женить по-быстрому. На свободной невесте из дружественного рода». «Да вот не повезло ему», — с наслаждением добавила рыжая Вяземская, мечтательно закатывая глаза. «Досталась бракованная. Эх, мне бы на ее месте оказаться, на цыпочках бы ходила». «Нормально так». Я только хмыкнул. «Если не забуду, то когда займу первое место в рейтинге, обязательно напомню девушке об этом разговоре, добавив какую-нибудь житейскую мудрость, типа «Если хочешь быть замужем за генералом, выходи за лейтенанта». Или я с ней слишком строг. В новом мире практически отсутствовали социальные лифты. Вверх тебя мог протащить только сильный дар, и то существовали тысячи незримых ограничений и стеклянных потолков. Здесь выйдешь за лейтенанта, лейтенантом и останешься. Маля, слишком сложно как-то. Лучше еще шампусика навернем. С ним как-то легче жизнь воспринимается. Я совершенно выпал из беседы. Девчонки прекрасно справлялись сами. Воронцова как раз вспоминала, что до встречи с Романовым Юля была вполне обычной и ничем особо не выделялась. С тех пор на всех тусовках она появлялась в провокационных нарядах, неизменно попадая на первые страницы модных журналов. Понятно все. Защитная реакция. А я-то губу раскатал, настоящую бунтарку встретил. Свалит Романов с горизонта, и Юля сразу обычной девчонкой станет. Жаль, жаль. «Кир, а ты чего скучаешь? Расскажи нам что-нибудь», — подергала меня за рукав Вяземская. «Не трогайте его. Видите, человек устал», — неожиданно вступился за меня Ломоносов. Вот уж точно кому приходилось тяжко. Парня игнорили весь день. Не понимаю, чего он вообще с ними тусовался, только если он не куколт или не влюблен в кого-то. «Идемте лучше на арену посмотрим. Ее как раз закончили строить». Как пояснил нам зануда Очкарик, отвязные аристократы не могли без огонька и хождения по грани закона. По очередной дебильной давней традиции перед каждым учебным годом устраивали подпольный турнир, где накачанные адреналином и жаждой самовыражения детки демонстрировали силу и умения. Как и при приготовлении шашлыка, число желающих посмотреть и попи***ть на порядок превосходило участников. И чтобы войти в число счастливчиков, требовался немалый взнос. Это, конечно, круто. За получение звездюлей еще и платить. Второй бокал шампусика исчез ужасающе быстро. С третьим я старался быть аккуратнее. Не хотелось надраться к танцулькам. Лучше сыр пожую, да посмотрю, чем меня смогут удивить местные аристократы. Может, полезное заклинание сопру, когда система расщедрится на новый уник. Подпольные сражения в полном соответствии с названием проходили под полом, то бишь в подвале. Спускались мы по весьма широкой, извивающейся лестнице вдоль кирпичной стены. Эх, вот чего я не попал в фэнтези-мир. Махал бы мечом, трахал драконов, спасал принцесс. Спал бы на голой земле, вечно продрогший, замерзший и простывший. Туалет в лучшем случае в кустах. Все красотки больны оспой или сифилисом на выбор. Да, какая-то совсем мне неромантическая система попалась. Но знаете, не так уж плохо в современности. Ну их эти мечи и щиты нас и так неплохо кормят. В подвале собралась целая толпа. Тайный студенческий клуб, ага. Заметил я и нескольких преподов, и кучу нестудентов для конспирации, спрятавших лица за масками. Я только головой покачал. Мне скрывать нечего, даже с налоговой готов поговорить. Само собой, в присутствии адвоката. Подпольные бои проходили в огромные клетки из толстых металлических прутьев с добавочно наброшенной сеткой из колючей проволоки. Вокруг установили небольшие круглые столики с неожиданно комфортными креслами в стиле ретро-футуризма и мягкими диванами. Да, сразу видно, тайный клуб. Как только мы заняли места в задних рядах, в удалении от большинства любопытных глаз разом погасли все лампочки. Минуту мы сидели в кромешной темноте, пока не зажегся ослепительный прожектор. «Доброго дня, уважаемые дамы и господа!» Луч света высветил прикольного типчика в ядовито-сиреневом костюме, сплошь усыпанном фиолетовыми блестками. Публика восхищенно выдохнула и завыла в восторге. «Поздравляю всех поступивших! Учеба в МДАМ — важная ступень в жизни каждого дворянина!» «Это же Грубин!» — с придыханием заявила Воронцова. Да и остальные девчонки, не считая Яя с Валанта, пожирали ведущего влюбленным взглядом. «Местная звезда, что ли?» «Вот это я понимаю, высший класс!» «И что?» — фыркнул я. «Что это за хрен такой?» «Это же известная личность!» — как-то даже обиженно сообщила мне Ленка. «Знаменитость!» «Знаешь, где я видел эту знаменитость?» — нахмурился я, но продолжить фразу мне не дали. «Империя сильна традициями. У старейшего и многоуважаемого учебного заведения их целая куча. Сегодня я познакомлю вас с одной из самых зрелищных. Добро пожаловать на подпольный турнир!» Из пола вокруг клетки ударили столбы ревущего пламени. Под громовые овации зрители добавили к нему свои заклинания. В клеть беспрерывно били яркие молнии, разноцветные фейерверки и прочие проявления силы. Заодно я заметил в углах клетки большие желтые кристаллы, поддерживающие непроницаемый щит. Выбраться невозможно, пока они горят. «Такое чувство, что здесь не морды бьют, а тиранозавров содержат», — пошутил я и встретился с полным непониманием взглядом Вики. «Ну, чудовища такие, с большими зубами». «Никогда не слышала? В целом ты прав. Во время учебного года химерологи создают здесь разных тварей, а боевые маги изучают способы их уничтожения». «Химерологи? Что-то новое. До сих пор я не видел ни одного некроманта или саммонера. Сплошь стихийные маги, а было бы прикольно». Щелкнул пальцами, и с неба на врага падает целая армия. Я особо не слушал распинавшегося о величии мадам ведущего, с увлечением пытаясь представить разных тварей. На помощь приходили разные игры, но ни Скавина, ни Громозева, ни захудалого Скампа призвать не удалось. Или саммоны здесь другие, или призыв существ не входит в местную базовую магию. Так, пороемся в сети. Моим планам не суждено было сбыться. Впрочем, как обычно. А теперь гвоздь нашей программы — призы. В этом году наши охотничьи команды постарались на славу. Вашему вниманию представлены нелюди 5 раз. Лучшие экземпляры. Таких не найдешь на рынке. Новые прожекторы осветили пространство за спиной Грубина. Хрен не соврал. Там действительно стояла пятерка рабов. Орка заковали в толстенные цепи с колодками, темную и светлую эльфийку оставили почти без одежды, если не считать кожаных ремней в стиле босса-качалки. Относительно нормально выглядели только уставившиеся в пол гоблин и гномка в бесформенных балахонах. «Они что, совсем охренели?» Я до побеления сжал кулаки. Очень захотелось двинуть ведущему в мерзкое рыло. «Успокойся, Кир!» Вика погладила меня по руке. Хорошо, что мы сидели в темноте и на нас не обращали внимания из-за постоянного рева. «Видишь, на них ошейники. Они все подписали контракт». «Само собой, они сделали это добровольно!» Яда в моем саркастичном тоне как раз хватило бы на всех собравшихся. «Уроды! С каких пор ты стал таким чувствительным по отношению к нелюдям?» — удивилась Голицына. «Это ведь всего лишь рабы». «Они ничем не хуже нас», — мрачно ответил ей и отвернулся, рассматривая призы. Грубин как раз закончил распинаться о достоинствах живого товара и пригласил желающих принять участие в турнире. Всего существовало две категории — массовая стычка всех со всеми и индивидуальные дуэли. Трех нелюдей забирали себе последние, оставшиеся на ногах, и еще пара доставалась первому и третьему месту. «Стартовый взнос в каждой дисциплине всего 100 000 рублей. Ну, есть среди вас смельчаки, или мне забрать их себе?» С такими ценами ни о какой окупаемости призов речи и не шло. Дворяне и здесь выеживались как могли, демонстрируя, как они спокойно выбрасывают на воздух целое состояние. «Кир, ты чего?» Ленка испуганно прикрыла рот, когда я резко встал и вцепилась мне в руку. «Хочу немного размяться, не переживай». Удалось сохранить почти спокойный тон. «Большое достижение. Мне пришла в голову довольно простая мысль. Если я выбью всех в массовой стычке и выиграю индивидуалку, заберу 4 из 5. За 5-го можно бросить вызов хрену на 3-м месте. В турнирах участвуют всякие гордецы. Уверен, многие хотят посмотреть на того самого Строганова». «У тебя деньги-то есть?» Хлыщи, походу, размножались почкованием. Стоило мне встать в очередь на запись, как сбоку появился прям располневший Оболенский. «Кто сюда вообще пустил человека не из сотни? Тебе бы больше пошло стоять вместе с теми животными!» Проигнорил откровенно нарывавшегося типчика, картинно зевнув. «Подумаешь, какой ты Иван Мышкин. Я его забуду через минуту». «Ты чё, оглох? Я вообще-то с тобой разговариваю!» Хлыщ положил руку на мое плечо и в следующую секунду завыл от боли, а я просто сжал ее на всю тридцатку силы, наслаждаясь тихим хрустом. «Если такой смелый, заходи в клетку. Бить буду. Обязательно ногами». На повизгивание обратили внимание несколько охранников, направились к нам, и я неспешно отпустил Мышкина. «Все в порядке?» — поинтересовался один из них. «Кто тут не в порядке? Хороший вопрос. Мы тут почти в полной темноте, а он солнечные очки носит». «В полном. Хотел пролезть без очереди. Немного поучил. Проблемы?» «Никаких, господин. Удачи в бою». «Она мне не понадобится», — ответил ему с наглой ухмылкой и заодно развесившим уши слушателем. Очередь продвигалась быстро. Я не считал участников, но всего набралась пара дюжин. Спокойно расставшись с целым состоянием, зашел в клетку и глубоко вдохнул. Непередаваемый железный запах крови и ржавчины заполнил легкие, настраивая на позитивный лад. Участники окружили стоявшего в центре ведущего, призы чуть ранее благополучно вывели за пределы арены. «Вот они, наши смельчаки! Аплодисменты!» Поулыбавшись на довольно жиденькие овации, Грубин с еще большим восторгом продолжил. «Напоминаю правила. Их, как всегда, немного. Никаких артефактов, оружия и кристаллов. Только чистая сила и ваши собственные резервы. Лежачих и сдавшихся не бить. За убийство исключение из Академии и лишение титула императором. Без разницы, случайное или специальное. Прецеденты, как известно, были». «Хрена себе, радикальное. По сути, нам грозили самым серьезным наказанием из возможных. Не вопрос. Обойдемся без сюрикенов. Только старые добрые кулаки. И совсем не обязательно огненные». «Ты труп, Строганов», — внезапно заявил мне коренастый амбал справа. — Какой-то Петр Халянов. — Сейчас мы покажем тебе, что бывает с забывшими свое место выскочками. — Ты и голоса в твоей голове? — насмешливо поинтересовался у очередного хлыща. — Вот не пугали они меня вообще. Слишком быстро умирали. — Вешайся, Строганов! — раздался новый голос слева. — Опа! Да это же Мышкин или Хлыщ Третий! «Лучше сразу падай, если смазливая мордашка дорога». «Вот за комплимент спасибо. Только, сори, я по девушкам, а не мужикам. Поищи себе кого-нибудь другого, противный». Судя по резко вспыхнувшим щекам, шпилька попала прямо в цель. Я сознательно провоцировал будущих соперников, ведь разъяренный враг допускает больше ошибок. «Да начнется битва!» — проорал в микрофон Грубин. Я и не заметил, как он тоже оказался снаружи. Загудел магический барьер, отсекая клетку от остального мира. Ослепительный белый свет залил арену под оглушительный гонг. «Да начнется!» — воскликнул я, с улыбкой встречая метнувшихся ко мне дворянчиков.